Лоб у него, насколько позволял видеть наголовник, был чистый и без морщин. Узкими и плавными дугами тянулись от широкой и едва вдавленной переносицы к вискам его темные еще брови, а глаза под ними были такие, что верхние и нижние, почти без ресниц веки, тяжелые и словно набухшие, производили впечатление губ, между которыми выпукло чернели глазные яблоки. Широкий с тонкими ноздрями нос опускался к узким усам, которые, убегая вниз, ложились на желто-седую бороду и нависали над красноватой, не утончавшейся к углам рта нижней губой. Кромка бороды под желтоватыми, со множеством морщинок скулами, была до того ровной, что казалось, будто борода прикреплена к ушам, и ее можно снять. Более того, все его лицо казалось личиной, которую нужно снять, чтобы увидеть настоящее лицо Элизера. В детстве у Иосифа часто бывало такое впечатление. Насчет Елизера и его происхождения было в ходу много всяких ошибочных сведений, и против них нам предстоит выступить ниже. А пока достаточно сказать, что он был управляющим Иакова и старшим его рабом, умел читать и писать и был учителем Иосифа. «Скажи-ка мне, сын праведный», — спрашивал он его, когда они, бывало, сидели вдвоем в тени дерева наставления, «по каким трем причинам Бог создал человека последним после всех растений и животных?» И тогда Иосиф отвечал: «Бог создал человека самым последним, во-первых, за тем, чтобы никто не мог сказать, будто он участвовал в сотворении мира. Во-вторых, ради унижения человека, чтобы он твердил себе: навозная муха и та создана раньше меня. А в-третьих, чтобы он мог сразу же приступить к трапезе, как гость, для которого все приготовлено». На это Елизер удовлетворенно отвечал: «Ты это говоришь?» А Иосиф смеялся: «Но это пустяк. Это только один вместо многих примеров тех упражнений остроумия и памяти, какие должен был выполнять мальчик, а также пример тех историй и побосенок, которые он узнал от Елизера уже в нежном возрасте, и прекрасно устным пересказом которых Иосиф обвораживал потом людей и без того терявших голову от его красоты. Так пытался он у колодца развлечь и отвлечь отца сказкой басней об имени, о том, как дева Ишхара выведала его у похотливого вестника, а она не сразу узнала тогда то истинное и неизменное имя, выкрикнув которое, вознеслась на небо, сохранила девственность и одурачила сладострастника Семазаи. Господь принял ее там наверху весьма благосклонно и сказал ей: «Поскольку ты избежала греха, мы поместим тебя среди звезд». И отсюда произошло созвездие Дева. Вестник же Самазаи не мог больше подняться, а пребывал во прахе до того дня, когда Иаков, сын Ицхака, увидел в эфире сон о небесной лестнице. Только по этой лестнице он и сумел вернуться домой, глубоко посрамленный тем, что удалось ему это лишь в человеческом сне. Можно ли было назвать это наукой? Нет. Это не очень походило на правду и служило лишь украшением ума, но способно было подготовить душу к восприятию более строгих, священно-точных знаний. Так узнал Иосиф от Елизера о Вселенной, Вселенной Небесной, трехчастной, состоявшей из верхнего неба, небесной земли Зодиака и южного небесного моря, по образцу которой в точном соответствии с ней делилось на три части: воздушное море, суша и земной океан, и земля Вселенная.